идея этого митинга, чтобы мы могли хоть как-то организоваться. Нам предстоит много работы. А пока я хотел бы представить вам остальных членов нашего комитета. И я надеюсь, что часть своих аплодисментов вы приберегли и для них. Во-первых, мисс Фрэнсис Голдсмит. Вставай, Фрэнни, и покажись им, как ты выглядишь в своем платье. Фрэн встала. На ней было надето красивое зеленое платье, а на шее висело скромное жемчужное ожерелье, которое в старые времена стоило 1002 доллара. Ей бешено зааплодировали. Фрэн села, красная от смущения, и прежде чем аплодисменты окончательно затихли, Стью продолжил. «Мистер Глен Бейтман из Вудсвилля, штат Нью-Хэмпшир». Глен встал, и аплодисменты возобновились с прежней силой. Ларри был представлен предпоследним, и он встал, чувствуя, как Люси улыбается ему. Когда-то, подумал он, в прежнем мире такие аплодисменты доставались человеку, который завершал концерт какой-нибудь песенкой вроде «Крошка, поймешь ли ты своего парня?». Последним был представлен Ник, и аплодисменты в его честь оказались самыми громкими и продолжительными. Когда они, наконец, затихли, Стью сказал, «Это не записано в повестке дня, но почему бы нам не начать с исполнения государственного гимна? Надеюсь, мы все помним слова и мелодию». Люди в зале снова поднялись на ноги. После паузы, когда каждый ждал, что начнет его сосед, приятный женский голос пропел первую фразу. Это был голос Фрэнни. Потом запели и все остальные. Ларри тоже пел. А когда последний куплет был исполнен и снова раздался грохот аплодисментов, на глаза ему навернулись слезы. Умерла Рита. Умерла Элис Андервуд. Умер Нью-Йорк. Умерла Америка. Даже если они и смогут победить Рэндала Флэга, то что бы они ни сделали потом, они никогда не смогут воскресить прежний мир темных улиц и светлых снов. Стью зачитал первые пункты повестки дня. За чтение и ратификация Конституции и Билля о правах. Пение гимна произвело на него сильное впечатление. И не на него одного. Ползала было в слезах. Никто не потребовал зачтения документов, подлежащих ратификации, что было бы вполне справедливо с точки зрения парламентского процесса. И Стью был всем за это глубоко благодарен. Чтение давалось ему не так-то легко. Глен Бейтман встал и предложил принять оба документа. Кто-то закричал из задних рядов. «Я поддерживаю!» «Предложение выдвинуто и поддержано», — сказал Стью. «Те, кто согласны с предложением, пусть скажут «да». «Да», — прогремело на весь зал. Каджак, спавший рядом с местом Глена, приоткрыл глаза, моргнул, а потом снова положил морду на лапы. Через мгновение он вновь поднял голову, прислушиваясь к тому, как толпа награждала сама себя очередной бурей аплодисментов. «Им нравится голосовать», — подумал Стью. «Это помогает им поверить в то, что они вновь владеют ситуацией». «Третий пункт нашей повестки дня гласит», — начал он. И вслед за этими словами ему снова пришлось прочистить горло. Микрофон завыл на него, и на лбу у Стью выступил пот. Фрэн спокойно смотрела на него и кивала, чтобы он продолжал. «Избрание комитета из 7 человек для управления свободной зоной Боулдера. Это означает...» «Господин председатель! Господин председатель!» Стью оторвался от своих пометок и почувствовал настоящий приступ страха, сопровождаемый чем-то вроде дурного предчувствия. Это был Гарольд Лаудер. Гарольд был одет в костюм и галстук, волосы его были гладко причесаны, и стоял он в середине центрального прохода. Когда-то Глен сказал, что оппозиция может сформироваться вокруг Гарольда. Но чтобы это случилось так скоро, он надеялся, что пока этого не произошло. На одно мгновение ему пришла в голову мысль просто не заметить Гарольда. Но и Ник, и Глен предупредили его, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы митинг производил впечатление заранее подготовленной и тайно спланированной акции. Он подумал о том, что не ошибался ли он, когда решил, что Гарольд начал жизнь с новой страницы. Ну вот, сейчас и представится случай проверить. Слово предоставляется Гарольду Лаудеру. Сидящие в зале повернулись и вытянули шеи, чтобы разглядеть Гарольда получше. «Я хочу предложить избрать члена Временного организационного комитета в постоянный комитет ин тото». Гарольд сел. Наступила мгновенная пауза. В голове у Сью вертелся бессмысленный вопрос. «Тото». «То-то». Не так ли звали собачку из «Волшебника изумрудного города»? Потом снова раздались аплодисменты, перекрываемые десятками криков. «Я поддерживаю!» Раз шесть Стью пришлось постучать по кафедре молоточком, чтобы публика успокоилась. «Он спланировал это», — подумал Стью. «Эти люди изберут нас, но запомнят они Гарольда». «Поступило предложение», — громко сказал он в микрофон, на этот раз не обращая внимания на его жалобное завывание. «Было предложено избрать всех членов Временного организационного комитета в постоянный комитет свободной зоны Боулдера. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этого предложения, я должен спросить, нет ли у кого-то из членов Временного комитета возражений или отводов?» Молчание. «Прекрасно», — сказал Стью. «Перейдем к обсуждению». «Не думаю, что это необходимо, Стью», — сказал Дик Эллис. «Идея великолепная. Давайте голосовать». Раздались одобрительные аплодисменты. Чарли Импеннинг махал рукой, чтобы ему предоставили слово. Но Стью проигнорировал его. Характерный случай селективного восприятия, так выразился бы по этому поводу Глен Бейтман, и сказал: «Пусть те, кто поддерживает предложение Гарольда Лаудера, скажут «да». «Да!» — завопили все, спугнув устроившихся под потолком ласточек. «Кто против?» Никто не был против. Даже Чарли Импеннинг, во всяком случае, он не высказал свои возражения вслух. Стью перешел к следующему пункту. После митинга, прошедшего безо всяких осложнений, на лужайке перед залом Чатакуа сидело более двух дюжин мужчин и женщин. Дождь прекратился. Ветер разогнал облака, и в воздухе стояла приятная вечерняя прохлада. Стью и Фрэнни подсели к Ларри, Люси, Лео и Гарольду. Ларри подтолкнул Фрэнни локтем и указал на Гарольда. «Должен тебе сказать, он сегодня превзошел самого себя». Гарольд улыбнулся и скромно пожал плечами. «Парочка идей, вот и все. Мы всемером сдвинули дело с мертвой точки. У вас, по крайней мере, должна быть привилегия довести его до конца». Теперь, через 15 минут после того, как они оставили это импровизированное сборище и отправились домой, Стью спросил у Френ: «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Да, только ноги чуть-чуть устали». «Ты что-то скрываешь от меня, Фрэнсис?» «Не называй меня так. Ты же знаешь, что я терпеть не могу это имя». «Извини меня. Я больше никогда так не поступлю, Фрэнсис. Все мужчины — ублюдки». «Я постараюсь исправиться, Фрэнсис. Честное слово». Она показала ему язык, но он заметил, что шутливая перепалка не увлекла ее. Лицо Фрэнни выглядело бледным и вялым. Оно было совсем не похоже на лицо девушки, с таким воодушевлением певшей несколько часов назад государственный гимн. «Что-то расстроило тебя, радость моя». Она покачала головой, но ему показалось, что он заметил у нее в глазах слезы. «В чем дело? Расскажи мне». «Ничего. В этом-то все и дело». именно это меня и тревожит. Все кончено. И я, наконец, это поняла. Меньше 600 людей поют звездно-полосатый флаг. Внезапно это ошеломило меня. Нет больше палаток, где продают горячие собаки. Колесо Ферриса не закружится сегодня вечером на Кони-Айленде. Никто не пропустит стаканчик на ночь в Сиэтле. Кто-то, наконец, нашел способ борьбы с употреблением наркотиков в военных частях Бостона. Но лекарство оказалось гораздо более ужасным, чем сама болезнь. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. В моем дневнике есть небольшой раздел под названием «Запомнить», чтобы ребенок мог узнать о тех вещах, которых он никогда не увидит. От этого мне и грустно. «Всем грустно сегодня», — сказал Сью, обняв ее за плечи. «Многие люди будут плакать сегодня перед сном. Я в этом не сомневаюсь». «Не понимаю, как можно оплакивать целую страну?» — сказала она, заплакав еще сильнее. «Но ничего не могу с собой поделать. Все эти маленькие подробности толпятся в моей голове. Коммивояжеры на машинах, пляж Олд Орчард в июле, весь забитый людьми, в основном квебекцами. Этот глупый парень на MTV, Рэнди, так, по-моему, его звали. Времена. О, Господи! Все это звучит, как какое-нибудь чертово стихотворение рода Маккуэна». Он обнял ее, похлопал ее по спине, вспоминая, как его тетушка Бетти рыдала над полоской невзошедших хлебов. Она тогда была беременна маленьким кузеном Лэдди, месяце на 7-м или около того. И Сью помнил, как она вытирала глаза уголком посудного полотенца и просила его не обращать на нее внимания, так как каждая беременная женщина находится в 2 шагах от психбольницы из-за веществ, которые выделяются у нее в гландах. Через некоторое время Фрэнни сказала: «Окей, окей, мне уже лучше. Пошли». «Фрэнни, я люблю тебя», — сказал он. «Что ты лучше всего помнишь из прошлого?» — спросила она у него. «Ну, знаешь ли», — сказал он, а потом остановился со смешком. «Не знаю, Стюарт, но это глупость. Расскажи мне». «Не уверен, что я хочу этого. Станешь заглядываться на парней с очками для бабочек. Расскажи мне». Она видела Стью в разных состояниях, но эта забавная, взъерошенная неуверенность была ей внове. «Я никому об этом не рассказывал», — сказал он. «Но я вспоминал об этом несколько раз за последнюю пару недель. Что-то случилось со мной в 1982 году. Я тогда заправлял бензин на станции Билла Хепскома. Он иногда нанимал меня, когда мог, и когда не было работы на калькуляторной фабрике. Я работал в полсмены, с 11 вечера до закрытия, то есть до 3 часов утра. После того, как заправлялись люди, ехавшие с бумажной фабрики Дикси, смена которых начиналась в 3, а заканчивалась в 11, работы почти не было. Очень часто между 12 и 3 не останавливалась вообще ни одна машина. Я сидел там и читал книгу или журнал, а часто просто дремал. Как-то ночью, примерно в 3:15, я сидел, положив ноги на стол Хэпа, и читал какой-то вестерн. И тут к станции подъезжает большой старый Понтиак. Все стекла опущены, а магнитофон орет внутри изо всех сил. Я даже помню песенку «Уходя дальше» Хэнка Вильямса. Внутри сидит парень, не молодой, не старый. Вид у него симпатичный, но немножко страшный. Я хочу сказать, он выглядел так, словно он может сделать что-нибудь страшное, особенно над этим не задумываясь. У него были кустистые, вьющиеся темные волосы. Между ногами была зажата бутылка вина, а с зеркала заднего вида свисала пара игральных костей. Он говорит: «Обслужите по полной программе». А я отвечаю: «Окей». Но почти минуту я стоял и не мог сдвинуться с места. Смотрел на него, потому что вид у него был какой-то знакомый. Они дошли до угла. Дом, где была их квартира, стоял через дорогу. Они остановились. Френ смотрела на Сью очень внимательно. «Ну, я и сказал. Такое чувство, что я вас знаю. Вы, случайно, не из Корбета или Максина?» Но на самом деле я не думал, что он из этих мест. А он отвечает: «Нет, но однажды я проезжал Корбет со всей семьей, когда был еще мальчишкой. По-моему, в детстве я умудрился проехать почти через каждый городок в Америке. Мой отец служил в ВВС. Ну, я пошел и заправил ему полный бак, все время пытаясь вспомнить, где же я мог его видеть. И вдруг, совершенно неожиданно, я вспомнил, и я чуть не намочил штаны, потому что человек за рулем Понтиака должен был быть мертв». «Кто это был, Стюарт? Кто он?» «Нет уж. Позволь, я расскажу по порядку. Правда, как ни рассказывай, история все равно безумная». Я снова подошел к окну и говорю ему: «С вас $6.30». Он дал мне 2 5-долларовых бумажки и сказал, что сдачу я могу оставить себе. А я говорю: «По-моему, я вспомнил, где я вас видел». А он говорил: «Ну что ж, может быть и так». И улыбается своей странной улыбкой, от которой у меня мурашки бегут по коже. А все это время Хэнк Вильямс продолжает петь о том, как он едет в город. Я говорю: «Если вы тот, кто я думаю, то вы должны быть мертвы». Он говорит: «Не всегда доверяй своим глазам, парень». Я говорю: «Вам нравится Хэнк Вильямс?» Все, что я мог придумать, потому что я понял, Фрэнни, что если я не скажу хоть что-нибудь, то он просто поднимет стекло и выйдет на дорогу. И я хотел, чтобы он уехал, но я также и не хотел этого, пока не хотел, пока не появится полная уверенность. Он говорит: «Хэнк Вильямс – один из лучших. Мне нравится музыка Родхаус». А потом он говорит: «Я еду в Новый Орлеан, всю ночь буду на колесах. Завтра буду целый день отсыпаться, а потом на всю ночь закачусь в кабак». «Он точно такой же, Новый Орлеан?» А я спрашиваю: «Такой же, как что?» А он говорит: «Ну, ты меня понял». А я говорю: «Ну, весь юг одинаков, хотя там впереди гораздо больше деревьев». И тут он засмеялся и говорит: «Может быть, еще встретимся». Но я не хотел с ним снова встретиться, Фрэнни, потому что у него были глаза человека, который долго смотрел в темноту и, похоже, начал кое-что в ней различать. Думаю, если я когда-нибудь увижу этого Флэга, глаза у него будут примерно такие же. Стью покачал головой. «Я часто думал об этом, думал достать кое-какие его записи, но мне не хотелось их слушать. Его голос, голос хороший, но у меня от него мороз по коже». «Стюарт, о ком ты говоришь?» «Ты помнишь рок-группу под названием Doors? Тот парень, который остановился в ту ночь на заправке в Арнете, был Джимом Моррисоном, я в этом уверен». Рот ее открылся от удивления. «Но он умер! Он умер во Франции! Он...» А потом она запнулась, потому что со смертью Моррисона была связана какая-то странная история, какая-то тайна. «Ты уверена?» — спросил Стью. «У меня есть сомнения на этот счет. Может быть, он и умер, а парень, которого я встретил, был просто на него похож, но...» «Ты действительно думаешь, что это был он?» — спросила она. Теперь они сидели на ступеньках своего дома, прижавшись друг к другу плечами, как маленькие дети, которые ждут, когда мама позовет их на ужин. «Да», — сказал он. Да, я так думаю. И до этого лета я думал, что это происшествие будет самым странным в моей жизни. Господи, как я ошибался! «И ты никогда никому не рассказывал?» — восхитилась она. «Видел Джима Моррисона годы спустя после его предполагаемой смерти и никогда никому не рассказывал. Стюарт Редман, должно быть, когда Бог посылал тебя в мир, он вместо рта дал тебе замок с шифром». Сью улыбнулся. «Ну, прошли годы, как обычно пишут в книжках, и каждый раз, когда я думал о той ночи, я все больше уверялся в том, что в конце концов это был не он. Просто кто-то похожий на него. И это воспоминание перестало беспокоить меня. Но в последние несколько недель я не раз ловил себя на том, что снова думаю об этом, и все больше уверяюсь в том, что это был он. Черт возьми! Да он до сих пор мог остаться в живых. Вот это было бы по-настоящему забавно, правда?» «Если он и жив, — сказала она, — то он не здесь». «Да», — согласился Стью, — «вряд ли бы он здесь оказался. Понимаешь, я видел его глаза». Она положила руку ему на плечо. «Ну и история». «Да. И на каждые 20 миллионов жителей этой страны найдется хотя бы один с точно такой же. Только насчет Элвиса Пресли или Говарда Хьюкса больше уже не найдется. Ты права. Гарольд всегда был на высоте, правда? По-моему, это называется переменим тему разговора, не так ли? Может быть и так. Да, ответила она. Он действительно был на высоте. Он улыбнулся, уловив в ее тоне нотки раздражения. «Перепугалась немного, правда?» «Да. Но тебе я в этом не признаюсь. Ты теперь играешь на стороне Гарольда». «Нет, это несправедливо, Френ. Я тоже испугался. У нас прошли 2 предварительных собрания. Нам казалось, что мы все продумали и предусмотрели. И тут появляется Гарольд. Пара слов здесь, пара слов там, а потом и спрашивает. «Разве вы не это имели в виду?» А мы отвечаем. «Да, спасибо, Гарольд, ты совершенно прав». Сью покачал головой. «Предложил проголосовать общим списком». «Как это мы сами не догадались, Френ? Какая отличная идея! А мы даже ни разу не обсуждали ее». «Ну, никто из нас не знал точно, в каком они будут настроении. Я думала, что после ухода матушки Абагейл люди могут помрачнеть или даже озлобиться. А еще этот импеннинг, который разговаривает с ними, как какой-нибудь черный ворон». «Как бы ему заткнуть рот?» — произнес Стью задумчиво. Но все оказалось иначе. Они были так преисполнены ликования просто из-за того, что оказались вместе. Ты почувствовал это? Да. Не думаю, что Гарольд спланировал все заранее. По-моему, он просто уловил момент. Я просто не знаю, как к нему относиться, сказал Стью. В тот вечер, когда мы искали матушку Абагейл, мне его стало ужасно жалко. Когда подъехали Глен и Ральф, он выглядел просто ужасно, словно вот-вот готов был упасть в обморок. Но когда сегодня мы разговаривали на лужайке, и все стали поздравлять его, мне показалось, что он раздулся, как жаба. Словно снаружи он улыбался, а внутри думал: «Ну вот, теперь вы видите, чего стоит ваш комитет, горстка идиотов». «Он похож на один из этих пазлов, которые в детстве никак не получалось собрать». Френ вытянула ноги и посмотрела на них. «Раз уж зашла речь о Гарольде, скажи мне, Стюарт, не замечаешь ли ты чего-нибудь необычного в моих ногах?» Сью посмотрел на них оценивающе. «Нет, разве что эти странные туфли из магазина на нашей улице. Ну, а еще, конечно, они очень большие». Она шутливо ударила его. «Эти туфли очень полезны для ног. Все журналы говорят так. Но у меня 7-й размер для информации, что вовсе не так уж много». «Ну и при чем тут твои ноги? Уже поздно, радость моя?» «Да ни при чем, наверное. Просто Гарольд все время смотрел на мои ноги, когда мы сидели на лужайке после митинга». Она покачала головой и слегка нахмурилась. «С чего бы это Гарольду Лаудеру интересоваться моими ногами?» — спросила она. Ларри и Люси вернулись домой одни, взявшись за руки. Лео ушел раньше, чтобы побыть с мамой Надин. Теперь, когда они подходили к двери, Люси сказала: «Ну и митинг же у нас был. Я никогда не думала». Слова застряли у нее в горле, когда в тенях веранды возникла чья-то темная фигура. Ларри почувствовал, как ужас пульсирует у него в горле. «Это он!» — промелькнула у него безумная мысль. «Он пришел за мной. Сейчас я увижу его лицо». Но потом он удивился тому, как такая дикость могла прийти к нему в голову. Это была Надин Кросс, только и всего. На ней было платье из какого-то серо-синего материала, а волосы ее были распущены и рассыпались по плечам и по спине. Черные волосы, простреленные абсолютно белыми прядями. Рядом с ней Люси выглядит, как подержанная машина в магазине спекулянта, промелькнула у Ларри мысль, за которую он тут же себя возненавидел. В нем опять проснулся старый Ларри. Старый Ларри? С таким же успехом можно сказать, что это был старый Адам. «Надин», — сказала Люси дрожащим голосом, прижав одну руку к груди. «Ну и напугала же ты меня». «Я подумала, но я даже не знаю, что я подумала». Надин не обратила на Люси никакого внимания. «Могу я поговорить с тобой?» — спросила она Ларри. «Что, сейчас?» Он искоса посмотрел на Люси, или подумал, что посмотрел. Позже он никак не мог вспомнить, как выглядела Люси в тот момент. Ее словно затмила какая-то темная звезда. «Сейчас, именно сейчас». «Утром было бы...» «Это должно произойти сейчас, Ларри, или никогда». Он снова посмотрел на Люси и на этот раз действительно увидел ее. Увидел покорность на ее лице в тот момент, когда она переводила взгляд с Ларри на Надин и обратно на Ларри. Увидел боль в ее глазах. «Я сейчас приду, Люси». «Нет, не придешь», — сказала она глухо. Слезы засверкали у нее на глазах. 10 минут». «10 минут? 10 лет», — сказала Люси. «Она пришла за тобой. Ты принесла с собой ошейник и намордник, Надин?» Для Надин Люси Сван не существовало. Ее темные большие глаза смотрели только на одного Ларри. Для Ларри они всегда были самыми странными, самыми красивыми глазами на свете, теми бездонными и спокойными глазами, которые глядят на тебя, когда тебе больно или когда ты в беде, или когда ты совсем сошел с ума от горя. «Я скоро приду, Люси», — повторил он механически. «Иди». «Да, я пойду». «Она пришла. Я уволена». Она взбежала вверх по ступенькам, споткнувшись на последней, но сумев удержаться на ногах, открыла дверь и захлопнула ее за собой с шумом, как раз успев отсечь от них звук своих рыданий. Надин и Ларри долго смотрели друг на друга, словно зачарованные. «Так вот как это происходит», — подумал он. «Когда ты встречаешься с чьими-то глазами в противоположном углу комнаты, чтобы не забыть их уже никогда, или замечаешь на другом конце переполненной платформы метро человека, который выглядит как твой двойник, или слышишь на улице чей-то смех, который очень похож на смех первой девушки, с которой ты занимался любовью». Но во рту у него был горький привкус. «Давай пройдемся до угла и обратно», — сказала Надин тихим голосом. «Лучше мне пойти за ней. Ты выбрала чертовски неудачное время, чтобы прийти». «Пожалуйста, только до угла и обратно. Если хочешь, я встану на колени и буду умолять.